Подошел вот 6А. 6А? Да. Ну там, я сейчас просто в окно смотрю, ты там стоишь, да, там кто есть еще вдвоем? Один в красной. В красной куртке, что ли? Да. А, ну ладно, давай, сейчас тоже вызову. Молодой он, нет? Ну да. Ну вот, давай, это брат. Сейчас он, ну там покажет тебе все, подойди, он покажет. Алло? Ну, алло. Ну я подъехал. Где ты стоишь? Блядь, у подъезда у твоего я стою. Сколько подъездов у меня? Один. Один, да? Давай выходи быстрее, ты ебал. Тебя ждать, что ли? Сейчас я выйду.